Глава 51. «Все будет хорошо». Обняв за плечи, Рустам целует меня в висок. «Не рыдай! Зашью твоего тигра, и будет как новенький». Шмыгнув носом, запястьем тру щеки. Действительно, на меня накатило излишне. Но малыш так жалобно скулил, что я не смогла слез держать. Кое-как справившись с чувствами, обращаю взгляд на Рустама. «Мы такие разные. Уверена, ему в самом деле со мной тяжело». «Прости, я тебя от дела отвлекла, да? Ты мог и не ехать с нами. Чтобы ты вообще все слезами залила. Ну уж нет, так не пойдет». Смотрю на него снизу вверх с благодарностью. Сама не верю, что мне так повезло. Я всегда хотела питомца. Мама против была. Поэтому мне приходилось играть с бездомными щенками. Припоминаю двух хвостиков, живущих за гаражами. Когда нашла их, они были совсем маленькими. Прятались в траве, спасаясь от взрослых собак. Мама их бросила почему-то. А может, ее не стало. Об этом я так и не узнала. Не кусали тебя? Нет, что ты, я же их кормила. Рассказывая, немного отвлекаюсь. Но все же поглядываю на дверь, за которой скрылся врач с раненым малышом. Мы дружили. Еще и обеды свои наверняка им скармливала, усмехается Рустам. Я густо краснею. Какая же предсказуемая. По-всякому, передергиваю плечами, стараясь беззаботной казаться. Иногда из дома брала остатки еды. А чуть позже, когда начала подрабатывать, покупала отдельно для них, тайком, чтобы мама не знала. Когда им был почти год, мне повезло. Школьный сторож согласился забрать псов к себе на участок. Они были смышленые и говкучие, что важно для частного загородного дома. Надо было сказать, что ты хочешь собаку. На лице Рустама играет мальчишеская ухмылка. Я взгляд отвести от нее не в состоянии. Такой красивый, что обо всем забываю. Домашние животные — это ответственность. Я не готова, скоро занятия начнутся, и времени свободного не будет. Большую часть времени, что мы ждем, Рустам разговаривает по телефону. В какой-то момент его настроение резко меняется. Мне он ничего не говорит, но я и без слов понимаю, что что-то случилось. Выйдя на улицу, он стоит рядом со стеклянными дверьми, ноги широко расставлены, одна рука сложена в карман брюк. Когда он опускает голову, замечаю, как сильно напрягаются его шея и плечи. Мышцы будто вздуваются. Проблемы, а тут еще я, сердобольная на его голову. Неудивительно, что на коротких темных прядях то тут, то там виднеются отблески седины. Они почти незаметны, но когда Рустам спит, я всегда внимательно его разглядываю. Впитываю картинку и запоминаю каждую черточку. Знаю каждую небольшую морщинку вокруг его глаз. Безумно люблю. Обещаю себе, что постараюсь его поменьше расстраивать. Спустя минут 20 в холл, где располагается регистратура небольшой частной ветклиники, выходит врач, забравший щенка из моих рук. Мужчина отдает мне перепачканный грязью и кровью пиджак. Смотрит с сочувствием. От его взгляда предательские мурашки по коже ползут. Обещала себе не рыдать, и вот, часа не прошло. «Он живой», — сообщает врач после затянувшейся паузы. Выдыхаю с неимоверным облегчением, испытывая прилив радости. Но рана на брюхе тяжелая, задеты внутренние органы. Мы зашили и обработали. Несколько дней нужно понаблюдать. Оставите его у нас. Я инстинктивно оборачиваюсь в сторону двери, нервно сжимая в руках помятую ткань. Пусть со стороны это кажется смешно, но мне нужно узнать мнение Рустама. Понятно, что ему не до меня сейчас. Но и без спроса притащить к нему домой собачонку я не могу. В общагу меня с ним тоже не пустят. Почувствовав мой взгляд, любимый мужчина оборачивается. Приподняв ладонь, дает понять, что сейчас подойдет. Медленно поворачиваю голову в сторону врача. И понимаю, что все это время он так пристально меня разглядывал, что кожу покалывать начинает. Неприятно, хотя я и не скажу, что непривычно. Осуждение он не транслирует, но прекрасно дает понять, что все понимает. Начиная проводить время с Рустамом, я была готова к такому. Как минимум, разница в возрасте бросается в глаза. А к ней, как известно, у людей отношение вполне себе определенное. Никто не будет задумываться о том, что только рядом с ним я чувствую себя нужной, любимой и защищенной. Всем плевать. То ли дело деньги. Еще много раз мне придется услышать о непомерной корысти, алчности и хитрости. И не только от Лили. Войдя в помещение, Рустам просит меня идти в машину. Обещает догнать, как только расплатится. Не споря с ним, выхожу на улицу и в сопровождении водителя иду на стоянку. Данияр распахивает для меня дверь, помогая забраться в салон, предварительно забрав у меня пиджак, о наличии которого я совершенно забыла. «Вы очень добрая, Ясмина», — произносит мужчина с улыбкой. «Не каждая бы стала помогать. Он ведь живой», — смущенно произношу. Тем более, что благое дело я, по сути, руками Рустама осуществила. Когда мы ехали в клинику, я мимоходом сказала, что могу оплатить услуги врачей, но он тактично попросил меня прикрыть рот и не говорить больше глупостей. Данияр, возможно, и хотел бы продолжить наш разговор, но у меня внезапно начинает звонить телефон, и я отвлекаюсь. Приняв вызов, достаю из сумочки небольшую пачку влажных салфеток и тру свои побледневшие пальцы. «Ира, привет!» Начинаю я, но женщина меня перебивает. «Ясмин, не хочу вам мешать, но...» Она шумно выдыхает, делает красноречивую паузу. «Рустам Адамович, с тобой? Поблизости хотя бы. Я не могу ему дозвониться». «Да, занят немного сейчас, но скоро освободится. Вы в офис приедете?» «Что-то случилось?» Догадываюсь по ее напряжению, что передается даже через телефонную трубку. «Я не знаю, но могу спросить у него». «Сделай так, чтобы приехали, пожалуйста. Проще будет на месте ему рассказать». «Не совсем тебя понимаю. Может, ты мне расскажешь, а я постараюсь его подготовить?» «Нет, пусть лучше Митрофанов», — говорит об одном из его заместителей. «О том, что ответственен за развитие гостиничного направления». «К такому нельзя подготовить. Контракт на несколько миллиардов заключен. А сейчас суды предстоят». Последние фразы женщина бормочет невнятно, скорее себе, нежели мне. Сердце подпрыгивает, и, сделав кульбит, больно бьется о ребра. Сделав глубокий вдох, приказываю себе собраться. «Ты можешь понятнее изложить суть проблемы? Не представляю, что должно было случиться, чтобы эту ответственную женщину так повело».